Глава восьмая. Тибетцы. В Лидзяне проживало немалое количество тибетцев. В выборе квартала для жительства их ничто не ограничило, однако они всегда предпочитали селиться в домах поблизости от двойного каменного моста, пересекавшего реку Лидзян недалеко от парка. На лугах вдоль одинокой дороги, соединявшей мою деревню с этим районом, устраивали стоянку, приходящий в город караван. Авторитет и престиж тибетской общины в Лидзяне был куда более значительным, чем можно было бы предположить, исходя из ее численности. Тибетские купцы и сановники занимали лучшие дома в городе, а наси были готовы ради их удобства и благополучия выполнять любые их пожелания и прихоти. Это особое отношение и нежное расположение объяснялось, конечно же, этнической близостью тибетцев и наси. Последние именовали тибетцев не иначе, как старшими братьями. Тот факт, что по меньшей мере один народ той же расы, что и они сами, сохранял полную независимость, обладал цивилизацией и культурой, пользующейся всеобщим признанием, весьма способствовало повышению самооценки наси. Однако братские чувства были не единственной, подозреваю, не главной причиной столь радушного приема. Когда весь береговой Китай оказался в руках у японцев и стало ясно, что Бирма долго не продержится, для торговли с внешним миром у Китая осталось всего двое ворот — Лидзян в Юннане и Дадзянлу в Сикане. Другой конец торгового пути упирался в Калимпон, куда по железной дороге поступали товары из Калькутты и Бомбея. Лхаса стала главным перевалочным центром. Будучи прирожденными торговцами, чиновники правительства Тибета, крупные мелкие ламы, аббаты ламаистских монастырей и официальные лица более скромных званий без малейших колебаний ухватились за столь очевидный благоприятный шанс. Все имеющиеся в стране финансовые ресурсы были немедленно мобилизованы. Мне рассказывали, что в это предприятие была инвестирована, среди прочего, и значительная часть личного состояния Далай-ламы. В Индию полетели кредитные письма, денежные переводы и просто заказы на доставку товара наложенным платежом. Тысячи тибетских купцов, мелких торговцев и обычных латошников спустились из их высот Пхари-Дзонга и Джелапла и заполонили душные калькутские базары и харчевни. Все, что можно было увезти на яках или мулах, оплачивалось вперед, заказывалось или выкупалось на месте. Швейные машины, ткани, ящики лучших английских, американских сигарет, виски и джины известных марок, краски и химикаты, керосин в жестянках, туалетные принадлежности, консервы и тысячи других нужных мелочей непрерывным потоком потекли на поездах и грузовиках в Калимпонг, где их спешно перепаковывали и отправляли караванами в Лхасу. Там товар доверху заполнял залы и дворики дворцов монастырей, после чего за него принимались профессиональные упаковщики и сортировщики. Наименее хрупкие вещи откладывались для северного маршрута, в Дадзянлу, куда их возили на яках. Другие упаковывались для доставки в Лидзян, в особенности алкоголь и сигареты, ценившиеся на вес золота в соседнем Куньминь, где изнывали в ожидании американские и британские войска. Чтобы товар пережил трехмесячный перегон по каменистым тропам, пересекающим высочайшую в мире горную гряду, и не пострадал ни от дождя, ни от палящего солнца, упаковывать его следовало умеючи и бесконечным тщанием, и тибетцы справлялись с этим как нельзя лучше. Особенно тщательно они заботились о том, чтобы все тюки были одинаковыми по весу. Лошадь или мул могли перевозить на дальние расстояния не более 60 кэти. Один кэти — 1,3 фунта или 600 граммов, а як не более 50. Товар раскладывали небольшими кучками, которые затем заворачивали в шерстяные циновки, а то и в ковры, потом аккуратно сживали в мокрые шкуры. Высыхая, шкуры съеживались и сжимали содержимое тюка в единую массу. Такой тюк можно было ронять, швырять, трясти, садиться на него сверху без всякого вреда для содержимого. Мы не страшны были ни острые камни, ни толстые ветки, ни непогода. Ящики с сигаретами или швейными машинами укрепляли их похожим образом, обтягивая их влажной сеткой из сшитых вместе полосок кожи. Перевозить товар на яках было опаснее, чем на мулах и лошадях. Так что купцы по мере сил старались не пользоваться этими животными для транспортировки хрупкого товара. Хотя мне приходилось слышать о караванах яков, сам я с таким определением согласиться не могу. С моей точки зрения, караван — это организованная колонна груженных животных или автомобилей. Именно так и выглядели караваны лошадей и мулов, прибывавшие в Лидзян. Но в движении яков никакой организации не наблюдалось, и колонны никогда не ходили. Яки — ничто иное, как примитивная и глупая разновидность коровы. И они ведут себя в точности, как коровы, передвигаясь хаотичным рассеянным стадом. Они то замедляются, то бросаются вперед, толкаясь и давя друг друга. Им, похоже, все равно, куда и как идти. Нередко они пытаются протиснуться между двумя скалами или деревьями, несмотря на то, что препятствие можно было легко обойти. Помню, один мой друг как-то раз лишился ценной чугунной посуды, которую везли по его заказу из Индии. Не доходя до Даньцзянлу, як, нагруженный этой поклажей, решил пролезть между двух камней. И он ринулся в проход с такой резвостью, решимостью и силой, что от посуды остались только обломки железа, крышки да подставки. Яки вовсе не мирные животные, как можно было бы предположить. Они подозрительные и свирепы, и часто нападают на лошадей или незнакомцев. Мне не раз случалось спасаться бегством, неожиданно наткнувшись на стадо яков. Кроме того, яки не переносят теплого климата, так что работать на высотах ниже 3000 метров над уровнем моря они не могут вовсе. А лучше всего они чувствуют себя, когда пасутся на горных лугах на высоте от 3500 метров и выше. По приблизительным оценкам, в кооперации «Караван», когда все другие торговые пути в Китае были заблокированы во время войны, было задействовано около 8000 мулов и лошадей и около 20000 яков. Длинные караваны прибывали в Лидзян практически каждую неделю. Торговля была настолько оживленной и прибыльной, что некоторые отчаянные купцы продолжали возить товар даже в сезон дождей. Дело было весьма рискованное, но жадность брала верх. В Тибете и на его границах сезона дождей очень боятся. В это время не ходят ни караваны, ни паломники. Дороги размывают, заносят грязью. Реки и горные ручьи разливаются до невероятных размеров. Горы заволакиваются туманом. А редкие в обычное время лавины и оползни случаются непрерывно. Немало путников нашли свою могилу под многотонными грудами камней или погибли, унесенные разъяренным горным потоком. Немногие осознают, насколько колоссальным и беспрецедентным был внезапный бум караванной торговли между Индией и Китаем. Какое значение он имел для этих мест? Это было уникальное, захватывающее явление. Полная его история до сих пор еще никем не описана, однако оно навсегда останется в моей памяти, как одна из величайших авантюр в истории человечества. Более того, это явление очень убедительно продемонстрировало миру, что даже если какая-нибудь ядерная катастрофа разрушит все современные средства связи и транспорта, простая лошадь, древнейший друг человека, будет всегда готова прийти на помощь и заново наладить сообщение между утерявшими связь друг с другом народами и странами. На долгом пути с Лхасы в Лидзян караванам грозили не только опасности, связанные с сезоном дождей, болезни и другие неожиданные и непредвиденные бедствия. В восточном Тибете, обширной области Кам, занимающей треть страны, известной как Священная Земля, действовали могущественные банды грабителей. Кам так далеко отстоит от центрального правительства Тибета в Лхасе, настолько мало исследован и исхожен, что даже жители Лхасы считают этот край таинственным и чарующим. Две другие области, У и Цанг, где располагается Лхаса, покрыты суровыми, бесплодными горами и засушливыми равнинами, пыльными и пронизываемыми ветром. Так что для обитателей этих краев Кам воплощает собой красоту и очарование природы, равных которых не найти во всем мире. Там кристально чистый, нетронутый, бок о бок текут сквозь мраморные ущелья величайшие реки земли. А на горных склонах высятся обширные величественные леса. Блистающие снежные вершины, девственные и неприступные, пронзают синее небо. Даже боги по достоинству ценят эти райские пейзажи. Почти каждая вершина служит троном популярному божеству, или Идаму, самый знаменитый из которых Идам Демчок. По слухам, Кам богат золотом, и его ламаистские монастыри отличаются особой роскошью и красотой. Завидев кого-нибудь из Кампа, народа, проживающего в Каме, прочие тибетцы неизменно преисполняются восхищением. Мужчины Кампа, как правило, очень высокого роста несказанно хороши собою, женщины миловидны, белоснежной кожи. Немалая часть этой огромной области была в начале века присоединена к Китаю, помещена под юрисдикцию Сычуанской администрации, а впоследствии вошла в состав свежесозданной провинции Сикан. В древние времена, когда Тибет еще не обратился в буддийскую веру, власть могущественных тибетских завоевателей доходила даже до Лидзян. Однако пришествие распространения буддизма лишило жителей этой гордой страны всякого боевого задора и сделало ее зависимой от всех и вся. Кам кишел грабителями и другими представителями преступного мира. Установлению такого положения вещей явно поспособствовало то, что провинция находилась под двойным контролем. Обделав дело в тибетской части, банда без помех скрывалась на территории Китая и наоборот. Дикий ландшафт этих мест, высокие горы, непроходимые доисторические леса, бурные реки, был бы воссоздан для того, чтобы служить укрытием для разбойников. Однако далеко не все кампы промышляли грабежом. Среди них было и немало людей кристально честных. Бандитизм в Тибете был давним и уважаемым ремеслом, которым обычно занимались только представители определенных племен или кланов. Ввиду недостатка точной информации о Тибете, многие считают, что эта страна населена абсолютно однородным населением, одинаково одетым, говорящим на одном и том же языке, с одними и теми же обычаями и верой, безраздельно преданным Далай-ламе и его правительству. В действительности это не так. Тибет делится и подразделяется на множество племен и кланов, небольших королевств, герцогств и баронств, управляющихся по феодальной системе. Их главы служат центральной администрации, подтверждая свое служение тем, что рекрутируют для нее солдат, а также присылают дань, богатые подарки его святейшеству Далай-ламе. Кам не является исключением. Он состоит из множества мелких княжеств, как на тибетской, так и на китайской стороне границы. Самые значительные из этих карманных государств, уже разведанные путешественниками, это королевство Мули, княжество Литан, великое герцогство Кандзе, герцогство Цосо, герцогство Юннин, княжество Бонзера, не говоришь о бесчисленных территориях черных Идзу, черных Лису и других племенных маркизатах и воронствах. В Мули, Бонзера и Литане не все жители принадлежат к тибетской расе, но тем не менее все они ревностные ламаисты, и их правители издавна служили исправными поставщиками золота для сокровищниц Далай-ламы. По воле случая король Мули был монгольского происхождения. Его первым предком был генерал армии Хубилай-хан, вторгшийся в Лидзян и далече из Мули. За доблестную службу великий хан пожаловал его вечным титулом короля Мули. К северо-западу от Лидзяна и к западу от королевства Мули лежит одиночный горный хребет под названием Конкалинг. Он включает в себя три вершины высотою около 7000 метров. Открыл и сфотографировал его доктор Джозеф Рок, часто совершавший экспедиции в Мули. Тамошний король был его близким другом. Эти горы — настоящее гнездо самых беспощадных разбойников, каких только видел белый свет. К западу от гор простираются две огромные территории, известные под названием Сянчен и Тунва. Их населяют два тибетских племени, промышляющие разбоем и грабежом. Они настолько дики, неукротимые и коварны, что даже тибетцы из других племен не решаются путешествовать по этим местам. Несмотря на то, что своими размерами эти территории могли поспорить с рядом крупных европейских государств, ни один европеец не пересекал их границ и вряд ли пересечет в ближайшее время. Без сомнения, в этих недоступных, неразведанных местах скрывается много интересного для путешественников и ученых. К примеру, в излучине реки Ялун в Сянчене возвышается гордый заснеженный пик под названием Нейдогьялапель. Те немногие из счастливцев, кому удалось увидеть его издалека, оценивают его высоту в 8500 с лишним метров. Вполне возможно, что эта вершина может бросить вызов самой горе Эверест. Именно разбойники из Тунва и Сянчена и подстерегают обычно богатые караваны, идущие из Лхасы. Конечно же, тибетские все караванщики были хорошо вооружены, и на достаточно большие караваны негодяи нападать не решались. Их добычей чаще всего становились маленькие либо плохо вооруженные караваны. Тем не менее госпожа Александра Давид Ней в своей книге характеризует тибетских бандитов как разбойников-джентльменов. Я познакомился с этой замечательной женщиной еще в 1939 году в Дадянь-Лу и питаю к ней глубочайшее уважение. Вне всякого сомнения, она по праву может считаться одним из величайших путешественников на свете, и я рад, что разбойники, по счастью, обошлись с ней так милосердно и даже по-своему учтиво, столкнувшись в свое лице не только с беспомощной женщиной, а, к всему прочему, еще и Дэдзумой, преподобной аббатисой. Лично я предпочел бы иметь дело с китайскими или носийскими разбойниками, но только не с тибетскими. Китайский или носийский бандит редко убивает свою жертву. Он, конечно же, грабит ее, однако сделает это с известной тонкостью и деликатностью, оставив, по меньшей мере, нижнее белье, чтобы бедняк мог добраться до ближайшей деревни, не нарушив правил приличия. Даму он обыскивать не будет, и более того, может даже прислушаться к ее возражениям, когда она попросит не отбирать у нее те или иные предметы туалета. Но тибетские грабители — совсем другое дело. Они руководствуются девизом «мертвый не выдаст». Они сразу же стреляют, а потом обыскивают тело и багаж убитого в поисках ценностей. Однажды я слышал занятную историю о том, как один Тунва застрелил с большого расстояния человека, а потом обнаружил, что убил собственного отца. Я готов признать, что тибетские разбойники из других племен могут проявить какую-то степень джентльменства. Однако, судя по тому, что мне доводилось слышать от надежных тибетских и носийских друзей, уроженцев Тунва и Сянчена, идеализировать никак нельзя. Они отличаются такой алчностью и беспринципностью, что дружеские узы не имеют для них ни малейшего значения. Известны случаи, когда некоторые из них убивали лучших друзей ради пары рупий за пояс. В Тунва и Сянчене грабит, крадет, убивает каждый без исключения. Ламы и трапы, купцы и крепостные, мужчины и женщины, даже дети с малых лет обучаются разбойничьему ремеслу. Встречая жителей этих краев, нечего и думать о том, разбойник он или нет, раз он из Тунва и Сянчена, с ним и так все ясно. Разграбив караван и уничтожив или обратив в бегство свидетелей, грабители увозят добро, оружие и животных в свое логово. Там товар аккуратно упаковывают заново, навьючивает на животных, и вскоре роскошно разодетый предводитель банды уже въезжает в Лидзян, как мирный богатый торговец в главе изрядных размеров каравана. Никто ни о чем его не спрашивает, да он не снизошел бы до объяснений. Конечно, в городе ходят и довольно быстро расходятся слухи, но слухи есть слухи, а доказательства есть доказательства. Фальшивый торговец понимает, что люди все понимают, а люди понимают, что он это понимает, однако спектакль разыгрывается как по нотам. Купец продает товары, устраивает один с другим богатые ужины и делает щедрые подарки местным ламаистским монастырям, обретая духовные заслуги. Мне очень хотелось увидеть своими глазами, каковы же эти люди из Тунва и Сянчена. И к своему удивлению я обнаружил, что многие из них часто приезжают в Лидзян, иногда и вместе с женами, с мирными торговыми целями. Мужчины выглядели и одевались так же, как и остальные тибетцы, только вид у них был чуть-чуть погрязнее и посвирепее. Женщины были одеты, как жены кочевников, но с некоторыми отличиями. Женщины кочевых племен носят в волосах множество металлических монеток, они вплетают их в многочисленные мелкие косички, покрывающие всю спину. У богатых женщин все монетки золотые или серебряные, а у бедных латунные или медные. Таким манером они носят на себе все свое состояние, вес которого может достигать от 15 до 30 и более килограммов. Так что и женщины самых примитивных народов готовы страдать ради моды и красоты, подобно тому, как их утонченные сестры в цивилизованном Китае на Западе с улыбкой переносят пытки бинтованием ног и затягиванием в корсеты. Но женщины из Сянчена и Тунва, вероятно, чтобы не терять свободу передвижения, довольствовались тем, что носили серьги в виде больших гроздьев маленьких плетеных кубиков из разноцветной коры. Сергиты смотрелись необычно, привлекательно, очень элегантно.